Пипа не обратила на него внимания и прошла мимо. А я хорошенько пригляделась и раздвинула густую листву. Там прятались трое наших малышей. Пиппа прошла еще ярдов 100, остановилась и простояла на месте не меньше получаса, все еще настороженно прислушиваясь. Мы никак не могли истолковать ее поведение. Может быть, она нам не доверяла и не хотела выдавать убежище своих оставшихся в живых малышей. Наверное, так оно и было, потому что потом она опять пошла к дороге, старательно обходя большой куст. Когда мы дошли до поворота к тому месту, где был убит детеныш, она остановилась и села. На этот раз я поручила Локалю следить за Пиппой, а сама пошла вдоль дороги к пятой миле, разыскивая следы трагедии. Я нашла след Пиппы, который на расстоянии примерно 300 ярдов переплетался с отпечатками лап львицы или молодого льва, но потом оба следа разошлись в разные стороны. Пиппа пошла к равнине Мулики, где, как я уже знала, она спрятала своих детенышей. Я старалась разобрать по следам, как произошло несчастье. Должно быть, лев шел по дороге, потом почуял запах гепардов и свернул к развесистому дереву. Самый большой и храбрый детеныш, наверное, выбрался наружу, чтобы защитить свою семью. Он не раз защищал их и от меня, если я подходила слишком близко. И лев тут же его прикончил. Пиппа тем временем выскользнула из куста с другой стороны, и лев погнался за ней до того места, где следы разошлись в противоположные стороны. Возможно, она потом возвратилась к малышам и даже перенесла их туда, где мы видели следы гепардов на дороге. Потом, спрятав их в большом кусте примерно в полумиле от этого места, она пошла к пятой миле, разыскивая четвертого детеныша. Когда мы встретились, она шла именно оттуда. Мне казалось, что она все еще не понимала, что больше никогда его не увидит. Когда я возвратилась на дорогу к Локалю и Пиппе, она пошла к малышам. Я попросила Локаля немного отстать, и Пиппа привела меня прямо к кусту, возле которого стоял на страже одинокий слон. Я решила дать ему время для отступления и сходила за мясом и водой для малышей. Когда я вернулась, слона уже не было. Немного погодя, Пиппа позвала «пр-пр», и малыши выползли из куста, но было видно, что они очень перепуганы. Несмотря на то, что Пиппа подавала им пример, показывая, как есть кишки на манер спагетти, они ели очень осторожно, то и дело озираясь. Особенно была напугана самочка, и стоило мне чуть пошевельнуться, как она кидалась под прикрытие куста. Я решила больше не докучать гепардам своим присутствием и поехала к директору парка, чтобы рассказать ему о происшествии. Мы с директором осмотрели зубы мертвого гепарда. Оказалось, что в возрасте 6 недель и 4 дней у него уже прорезались все коренные зубы. Какой это был красавец, и какой он был чистенький, несмотря на страшную рану в затылке. Мне захотелось зарисовать его, чтобы оставить хоть память об этом существе, прежде чем предать его земле. Рисуя самого сильного и красивого детеныша Пиппы, я старалась понять, как же так вышло, что это изумительное животное в самом начале жизни погибло без всякой видимой причины. Напрашивался единственный логический ответ. Взрослые хищники часто убивают потомство других хищных видов, чтобы устранить возможных соперников. Несколько раз мы находили львят, умерщвленных леопардами, и наоборот. Жертва всегда оставалась нетронутой. Этого маленького гепарда обрекла на смерть его храбрость. И вот что удивительно. Пока я была поглощена рисованием, горе мое постепенно утихло. И чем больше живых черт приобретал рисунок, тем легче становилось у меня на душе. Я не могу объяснить, чем вызвано это странное преображение. Но когда рисунок был завершен, ужас перед смертью прошел. Мы похоронили малыша под деревом, где Пиппа часто бывала со всем семейством. На другое утро мы, как всегда, разыскивали гепардов, и Локаль шел в нескольких шагах позади меня. Как вдруг из высокой травы выскочил лев и бросился на него. Локаль сорвал с плеча винтовку и щелкнул затвором. Лев уже был в 5 ярдах. И тут я узнала Угаса, одноглазого льва Джорджа.